Черный череп. Однажды бедный и несчастный граф шел по дороге. Споткнулся, глядит, под ногами черный череп лежит. Граф спрашивает: «Ты что здесь лежишь?» «Тебя жду». «А что ты меня ждешь?» «Хочу сказать». «Что?» Жутким зловещим голосом черный череп закричал: «Отдай свое сердце!» Граф страшно испугался и бросился убегать. Черный череп защелкал острыми зубами и покатился вслед за ним. Видит граф, гроб на колесиках стоит, решил спрятаться и лег в него. Гроб на колесиках покатился по дороге и приехал на кладбище. Граф вылез из гроба на колесиках. Рядом стояла надгробная плита. На ней было написано: «Здесь будет покоиться бедный и несчастный граф Ка». Вдруг из-за надгробной плиты вышла старуха Смерть с косой и говорит: «Ну что, граф, осталось только вырыть могилу, и я возьму твое сердце». «Я не могу рыть, — говорит граф, — у меня радикулит, спина болит». Старуха Смерть разозлилась, стала косой землю рыть, а камень косу сломала, оступилась и в могилу свалилась. Земля осыпалась, надгробная плита зашаталась, упала, и старуху Смерть придавила. Бедный и несчастный граф вернулся домой.